Явление восьмое. Миловидов, Пыжиков, Аннушка и Гришка. Аннушка. Вот вам гитара. Извольте. Миловидов. Я сказал, чтоб мою гитару не смели трогать. Вот я ее домой увезу. Аннушка. Ее никто и не трогал. Я играю иногда. Миловидов. Вот как? Так это ты играешь. Мило. Что ж ты играешь? Аннушка со слезами. Те песни, которые вы меня учили. Миловидов. Что ж, от скуки хорошо, все-таки занятие. Аннушка. Нет, уж мою скуку песнями не разгонишь. Миловидов берет несколько аккордов. Видно, мне с моей тоской до могилы не расстаться. Миловидов аккомпанирует романс. Аннушка подпевает сначала тихо, потом громче. Пела-пела пташечка, да замолкла. Знала сердце радости, да забыла. Миловидов играет ритурнель. «За что вы, Павлин Ипполитыч, загубили всю жизнь мою? Вы мне хоть слово скажите». Миловидов играет аккомпанемент, она поет. Ах, сгубили пташечку злые вьюги, загубили молодца злые люди. Миловидов. Каков голос, а? Пыжиков. Голос чудесный. Миловидов. Вот то-то и есть. Так где ж тут тебе? Аннушка. Не мучьте меня, Павлин Ипполитыч. Скажите мне, чем я перед вами виновата? Отчего вы так переменились? Миловидов. Нет, я ничего, я такой же. А ты разве замечаешь, что я переменился к тебе? А мне кажется, что я ничего не переменился. Гришка! Гришка выходит на середину комнаты. Аннушка. Я, Павлин Ипполитыч, с жизнью расстаюсь, а вы шутите. Как вам не грех? Я домой собираюсь, может быть, уж мы больше не увидимся. Вы меня любили прежде, хоть по старой памяти скажите, отчего я вам опротивила? Наговорили вам что-нибудь? Или другая есть лучше меня? Миловидов, поднимая с полу палочку. Вот, видишь? Ломает палочку и бросает в разные стороны. Вот, было вместе, теперь врозь. Попробуй составить, не составишь. Так и любовь. И разговаривать нечего. Гришка, ходи. Играет трепака. Гришка пляшет. Дробь, дробь, говорят тебе. Опускает гитару и пристально смотрит на Гришку. Скоро ли я тебя, подлеца, выучу? Гришка. Уж я, сударь, сам немало казнюсь на себя. Самому до смерти хочется поскорее выучиться. Начнешь это в людской... протверживать. Так бы, кажется, об стену себе голову расшиб. Кабы меня с малолетства, сударь. Миловидов. А что? Гришка. Потому у меня к этому охота большая. Да я, сударь, помаленьку дойду. Уж это вы будьте покойны. Вот, извольте посмотреть, вот это колено. Извольте, сударь, играть. Миловидов играет, он пляшет. Почаще, сударь. Миловидов. «Ходи круче! Ну вот, молодец!» Перестает играть. «Трубку!» Аннушка берет трубку и передает Гришке. Гришка уходит. «Ух, устал!» Аннушка поправляет подушку на диване, он ложится. Пыжиков. «Бесчувственный ты, Дон Жуан!» Миловидов. «Много ты понимаешь. С женщинами, брат, иначе нельзя!» Аннушка. Узнать бы мне только, кто это у меня разлучница. Входят Гришка с трубкой, Бессудный и Евгения с блюдом грибов.